сохранилось несколько записочек, в которых она набрасывала мысли, мимолетно набегавшие среди чтения и вызванных им размышлений. «Я желаю только добра стране, куда Бог меня привел», — писала она. «Слава страны составляет мою собственную. Вот мой принцип. Была б я очень счастлива, если б мои идеи могли этому способствовать». Эти идеи относились и к внешней, и внутренней политике. Обширной империи, нуждающейся в населении, необходим мир. В этом отношении едва ли полезно обращать наших инородцев в христианство. Многоженство лучше содействует умножению населения. Власть без народного доверия ничего не значит для того, кто хочет быть любимым и славным. Для этого стоит только принять в основании действий народное благо и правосудие. Хочу общей цели – сделать счастливыми, а не каприза, ни странностей, ни жестокости. Средства действий – правда и разум, который, будьте уверены, возьмет верх в глазах толпы. Правосудию и христианской религии противно рабство. Все люди родятся свободными. Хочу повиновения законам, а не рабов. Но разом освободить русских крестьян нельзя. Этим не приобретешь любви землевладельцев, исполненных упорства и предрассудков. Но есть легкий способ постановить освобождать крестьян при продаже имений. И вот через 100 лет народ свободный. Свобода. Душа всех вещей. Без тебя все мертво. Необходимы новые законы. Единственное средство узнать, хороший или нет новый закон – распустить о нем слух на рынке и велеть доносить, что про него говорят. Но кто вам донесет о последствиях в будущем? Необходимо отменить варварский обычай пытки, ненавистную конфискацию имущества виновных, чрезвычайные судные комиссии, особенно секретные, которым, мне кажется, всю мою жизнь буду чувствовать отвращение. Однако главное дело не в законах, снисхождение, примирительный дух государя сделают более, чем миллионы законов, а политическая свобода даст душу всему. Часто лучше внушать преобразование, чем их предписывать. «Всегда государь виноват, если подданные против него огорчены», писала Екатерина в 1765 году в наставлении своему сыну и потомкам. «Изволь мериться на сей аршин, а если кто из вас, мои дражайшие потомки, сие наставление прочтет с уничтожением, так ему более в свете и особливо российском счастья желать, нежели пророчествовать можно». С летами, под влиянием житейского опыта, ее мысль несколько остыла и возвратила свою природную трезвость, даже с оттенком какого-то шутливого пессимизма. «Tout se mange dans ce monde-ci», сказала она однажды Храповицкому, увидев, как галки и вороны клевали червей, выползавших из земли после дождя. Все-то на свете ест друг друга, и под влиянием этого наблюдения она писала, что только посредственные головы могут увлекаться мечтой о вечном мире. Юношеские идеи не были брошены, но получили более тесное применение. Были переведены из политики в литературу. «Я вполне понимаю ваши великие начала», — говорила она своему гостю Дидро в 1774 году. «Только с ними хорошо писать книги, но плохо действовать. Вы имеете дело с бумагой, которая все терпит, а я, бедная императрица, имею дело с людьми, которые почувствительней и пощекотливее бумаги». Поблекла юношеская вера в силу правды и разума. «Род человеческий склонен к неразумию и несправедливости», писала Екатерина доктору Циммерману. «Если бы он слушался разума и справедливости, то в нас, государях, не было бы нужды». Прежде разум и правда казались ей необходимыми и достаточными опорами власти, желающей быть благотворной и сильной. А теперь сама власть представлялась ей печально необходимой заплатой на прорехах человеческой природы, образуемых недостатком этих благодетельных сил.